Господь, слава Тебе, спасибо Тебе за все, что Ты совершил для нас. О, мы не будем молчать, мы будем возвещать о Твоих чудесах. О, мы будем кричать, мы будем проповедовать. Господь, мы будем жить, потому что Ты дал нам жизнь. Ты заплатил за. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мне хочется дышать, а я кричу. Мне рано умирать, скрытя на звон. Мой выбор побеждать, я буду жить. И Бога прославлять, а я кричу. Я буду исцелять, а я кричу. Я буду мертвых воскрешать, а я кричу. Даруй мне Божий благодать, я буду жить. И Бога прославлять, а я кричу. Мне рано умирать, а я кричу. Мне хочется дышать, а я кричу. Я буду исцелять, а я кричу. Я буду мертвых воскрешать, а я кричу. Даруй мне Божью благодать, я буду жить. И Бога прославлять, я жить хочу. Я буду жить, и тату смерти абсолютно не чужды. Я кричу, знакомый стих. Мой Бог есть Бог мертвый, мой Бог живый. Дышать, а я кричу, не рано умирать, смертя на спор. Мой выбор побеждать, я буду жить. И Бога прославлять, а я кричу. Я буду исцелять, а я кричу. Я буду мертвым воскрешать, а я кричу. Даруй мне Божью благодать, я буду жить. И Бога прославлять, а я кричу. Мне хочется дышать, о, не рано умирать, смертя на спор. Мой выбор побеждать, я буду жить. И Бога прославлять, а я кричу. Я буду исцелять, а я кричу. Я буду мертвым воскрешать, а я кричу. Даруй мне Божью благодать, я буду жить. И Бога прославлять, я жить хочу. Я буду жить, и нету смерти абсолютно. Let's go. хочу, я жить хочу. Я жить хочу.